Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Чикаго, 1927 год. Осень, ночь, дождь, ветер. Я стою на краю набережной, перегнулся через парапет, смотрю вниз в ледяную черную воду, подношу к рту бутылку, делаю глоток последний. Дешевый виски дерет горло, пустая бутылка падает в воду. Набережная качается, но и к лучшему. Пусть все произойдет как бы само собой. Все, надо собраться и просто качнуться вперед. Черт! Я не могу! Даже этого не могу! Я хронический неудачник! В нашей семье все учились в Гарварде! Меня выгнали из Гарварда дважды за полное отсутствие интереса к науке. Пошел в бизнес, обанкротился, но это все так. Предисловие, теперь главное. Жаль, выпить больше нечего. У меня была дочь Александра. Чудная девочка, умница, 4 года. В общем, ее больше нет, умерла от воспаления легких. Понимаете? Я ни черта не смог сделать. Ни черта. Я размазываю по щетине слезы и ору в холодную темноту, в бесконечность, до хрипоты, до рвоты. Why? What for? Why me? Как ни странно, я все-таки получил ответ на свои проклятые вопросы. Вдруг увидел себя сверху. Вот я, трясущийся, пьяный, никто. Стою на границе тускло освещенной земли и темной воды, и ничего у меня нет. Ничего меня не держит ни снаружи, ни изнутри. Стоп! Это ведь нулевая точка. Все, что было раньше, уже не имеет значения. Здесь и сейчас я свободен. Значит, могу выбирать. Что ж, начнем сначала. Итак. To be or not to not be not to not be not to not be not to not be not to not be not to not be not to not be not to not be В ту ночь я все-таки покончил с собой. Раздутый труп моего эго, должно быть, до сих пор плавает где-то в озере Мичиган, а я стал морской свинкой, подопытным животным по кличке Бакки. Нет, не пугайтесь, с психикой у меня все в порядке. Я обладатель одного из самых высоких IQ в Соединенных Штатах. В ту осеннюю ночь мне пришла идея грандиозного эксперимента над свинкой Бакки, то есть над самим собой. Его цель – изучить, смогу ли я изменить мир, опираясь только на собственный разум. Каковы результаты? Эксперимент продлился 56 лет. За это время я написал 28 книг, совершил 57 кругосветных путешествий, получил 47 почетных ученых званий, кучу престижных премий, наград в области архитектуры, техники, поэзии. Но сумел ли я изменить мир? Конечно, ведь я же его часть. Изменился я, изменился мир. Это и есть главный результат. И, кстати, что очень важно, ни одно животное в ходе эксперимента не пострадало. Come on, Bucky. You're a good boy. Ричард Бакминстер Фуллер. Американский архитектор, изобретатель, литератор. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.